Глава 11. В гавани. Если наличная улица играет здесь роль Невского проспекта, то место английской набережной занимает Шкиперский канал. Мутное его пространство, затянутое тиной, распространяет вокруг такое зловоние, что даже привычные местные обыватели крякают и закрывают нос тряпкой. Большой бассейн Галерной гавани давно превратился в гигантскую помойку. Антисанитария здесь ужасная. Лицом к гаванскому полю, а тылом к Шкиперскому каналу стоят 6 длинных двухэтажных деревянных домов, окрашенных в буро-коричневый цвет. Это и есть печально знаменитые кекинские дома, по праву соперничающие с Вяземской лаврой. Внутри дома-бараки поделены на тесные клетушки, битком набитые проживающим там сбродом. Большая часть жильцов — легальные ремесленники, рабочие с Балтийской судоверфи и кожевенных заводов. Их жены и дочери производят на квартирах жилеты или трудятся переплетчицами. Это два исконных кекинских женских промысла. Тягости жизни, слабость характера и доступность водки сформировали особый тип здешнего обитателя. 95% кекинцев — алкоголики. Отсюда воровство, пьяные драки с поножовщиной, грабежи и проституция. Мишка Самотейкин укрывался здесь не просто так. Сыскать человека среди 8000 маргиналов — дело непростое. Согласно справке адресной экспедиции, в доме номер 3 проживали 2 Нины и 1 Антонина. Обеих Нин Лыков сразу отвел, замужем и в возраст неподходящий. А вот девица Антонина Непотребкова, эк ее угораздилась фамилией, 22 лет прислуга, подходила по всем статьям. В ее-то двери постучался титулярный советник ранним мартовским утром. Ему открыла молодая, по-домашнему одетая женщина, довольно миловидная, но с хитрым, бывалым лицом. — И кто таков? — Человек Божий, обшит кожей. — Это сразу видать, что надо. — Твоего воздактора. — Воздактор-сожитель. — О, нет у меня таких. Ступай, откуда пришел. — Как нет? — А Мишка? — Не дури, Нина. Меня Пашка Канонир прислал. — И Пашки никакого я не знаю, и Мишки. Уходи. Ты меня с кем-то попутал. — Вот как? Ни Пашки, ни Мишки. Ловко. Только у меня письмо к Самотейкину. Дай-ка я, что ли, войду. В квартире поговорим. — Плегон, вот сюда! — крикнула несговорчивая девица через плечо. — Тут один Питенбрюх, Питенбрюх-пьяница, пристал. Отвадить надо. Из комнаты на лестницу быстро вышел высокий, плечистый и пузатый мужчина лет 35 в бязевой рубахе и драгунских брюках. Он крепко схватил Лыкова за ворот и тряхнул. — Вот я сейчас задам тебе копоти. Чё пристал к бабе? Алексей, не глядя на него, схватил защитника за загривок, пригнул к полу и сильно сжал пальцы. Тот охнул, засучил руками, пытаясь вырваться, но у него ничего не получилось. Держа флегонта одной рукой, второй Лыков вынул записку Пашки Канонира и протянул ее Антонине. — Грамотная? Тогда читай. Девушка взяла письмо, повернулась к свету и стала медленно читать его про себя, шевеля губами. Флегон к тому времени уже затих, кротко ожидая своей участи. Алексей разогнул его и сказал только одно слово — «Брысь!» И рослый осанистый мужчина мгновенно скатился вниз по лестнице и исчез. Дочитав записку до конца, Нина вернула ее гостю и сказала, отступая в комнату. — Проходи. Эка ты моего нового-то напужал. А такой был бравый. — Не люблю, когда, не спросясь, руки распускает. — Где ты с Пашкой встрянулся? — В Семибашенном. Семибашенный — народное название литовского замка. Вчерась оттуда. А Пашке еще 2 года тужить. За что угодил, полюбопытствовала девица Непотребкова, с любопытством оглядывая крепкую лыковскую фигуру. — Щелбана дал одному стрекулисту. на вроде твоего драгуна. Бравый чересчур. Его в Обуховскую больницу, меня в Семибашенный. Твоими щелбанами, как я погляжу, на скотопригонном быков валить можно. И как вышел? Как все выходят. Отначился. Отначиться откупился. Ты вот про Мишку расскажи, где мне его сыскать? Но тут их разговор прервал топот на лестнице, и в комнату ворвался здоровенный детина с типично бандитской рожей и с регалкой, регалка-татуировка, на крепкой волосатой груди, проглядывающей в вороте рубахи. Из-за его плеча осторожно, но с оттенком злорадства, высовывался флегонт. — Это что за лиходейство во вверенном доме? — заревел детина, угрожающе подступая к титулярному советнику. — Кто таков? Какого звания? — Лыков, Алексей Николаевич, — спокойно представился сыщик. — А ты че ся приперся? Еще один драгун? — Я Кобел, — гордо отрекомендовался детина. — Тутошний комендант. — Говоришь, Лыков? Ха! — Я про тебя, кажись, слыхал. — Маненький, а любых батарей ломает. Это ты о прошлом годе в псковской тюрьме с большим сахатом сидел? Он об тебе чудеса рассказывал. — Было дело. — Знаешь Сахатова? — Товарищ мой. Сейчас у меня в гостях сидит, в соседнем дому. — Во как! — обрадовался Лыков. — Будь я проклят на семи кабаках. Веди его сюда. Я тут быстренько закончу, и пойдем в хорошее местечко царя поздравлять. Поздравлять царя — выпивать. — Зубы сполоснем, год целый не видались. Надобно вспрыснуть. — Ага, я мигом! — просветлел лицом Кобел. — А ты, девка, — повернулся комендант к Антонине, — ответь господину Лыкову все, что не спросит. — Это такой человек! — и убежал. Большой Сахатый, или по метрике Рафаил Осипов, был знаменитый на севере России Иван, главарь шайки дергачей. Лыков действительно встречался с ним в псковской тюрьме, и там они сдружились. Появление авторитетного уголовного приходилось на руку сыщику, так как подкрепляло его легенду и могло облегчить поиски. Рассказ Нины был коротким и ничего нового не дал. Мишку она не видела уже 3 месяца и была на него сердита. Искать его посоветовала на холерном кладбище. Это Алексей знал и без нее. Через 4/4 часа теплая компания из 3 человек сидела в чистой половине трактира «Веселые острова» на Опочининской улице и употребляла водку. Лыков угощал. Большой Сахатый был действительно крупный, атлетического сложения парень лет 40, русобородый, со смышленными глазами и волевым решительным лицом. Фигура очень даже заметная в преступном мире столицы. Он оказывал Лыкову очевидные знаки уважения. Кобел, как самый младший, больше помалкивал. — Тебе же, Рафаил, за бугры подорожную рисовали? — За бугры за Урал, то есть в Сибирь на каторгу, — полюбопытствовал Алексей. — А ты здесь. — Через месяц после тебя сорвался. Раздобыл плакат, поселился в съезжем доме на Коломенской, съезжий дом гостиницы. Не путать со съезжей полицейской частью. Ребят собрал, работаем потихоньку. Живем, хлеб жуем, а ины и посаливаем. А ты как в этой помойке оказался? Вот, Лыков протянул Сахатому записку. Попал я тут случайно в Семибашенный ненадолго. Познакомился с человеком. Пашка Канонир кличут. Не слыхал? Не, среди серьезных такого нет. — Да он рядовой дергач, — вставил слово Кобел. — Жил одного в кёкинских домах с приятелем своим, колбасником. — Этого колбасника я и ищу. Мишкой Самотейкиным называется. Ты, Кобел, его знаешь? — С Антониной сожительствовал. — Вот богатырь так богатырь. Медведь, а не человек. — Ну, — рассмеялся Осипов, — не видал ты товарища Алексея Николаевича в деле. — А я видал. Он твоего медведя в мыша обратит. — А, кстати, Кобел, что это за должность у тебя такая, комендант? — спросил Лыков. — Чем занят в присутственные часы? — За порядком слежу. Приставлен к кекинским домам от Анисима Петровича Лобова, — солидно ответил Кобел. — О-о-о! Большой, стало быть, в гавани человек. — Да уж не последний. — Скажи, Алексей Николаевич, на кой хрен тебе понадобился тот колбасник? Фигура мелкая, — перебил коменданта большой сахатый. — Не он сам нужен, а его маз. Мишка состоит при одном человеке, бывшем офицере. Вот его я ищу. Тут его собеседники вдруг молча переглянулись, и их лица приняли одинаково бесстрастное выражение. — Вы чего надулись? — обиделся Лыков. — Фамилия офицера Дубяга, тот еще гусь. Но по справкам гусь этот добыл где-то на 180 тысяч красноярок. Красноярки — фальшивые банкноты. А сбыть не умеет. У меня же на Москве большие знакомства между староверами. Я у них одно время служил по секретной части. Блюстители истинной веры такие вещи любят. Их медом не корми, дай фальшивый банкнот обернуть. Можно всю сумму разместить за половинную стоимость. Из них 10% — мои. Приличный лаж получается. — Теперь понятно, — усмехнулся сахатый. — Нужда заставит и калачи есть. Не слыхал я, чтобы Дубяга красноярками занимался, но на него похоже. Это, брат, такая птица, что за деньги на все готов. Встречался с ним? Пару раз бутурили. Яманный он какой-то. Яманный плохой. Я бы с ним на одном поле гадить не сел. Сердце с перцем, душа с чесноком. Сатане в дядьке годится. Поосторожней там. За 9 тысяч я готов потерпеть его характер. А ежели обмануть попробует, я его в порошок сотру вместе с колбасником. — Он сотрет, — одобрительно подтвердил Осипов, обращаясь к Каблу. — Ладно, Алексей, помогу я тебе найти этого гуся лапчатого. Будто бы он сейчас в Москве, а другие говорили, что здесь, но скрывается. Нашкодил и боится, что его в розыск объявят, доподлинно зная, что он выправлял себе и колбаснику своему новые малашки. Малашки — фальшивые документы. На какие имена? Можно тогда через адресную экспедицию найти? Ну ты спроси. Такого никто не скажет. Деньги-то заплачены немалые, и сохранение тайны входит в прейскурант. И как же ты мне его тогда сыщешь? Ежели он в Питере, то сыщу, а как не твоя забота? А вот ежели уехал, то извини. Лады, после расплаты, и если он согласится на мой лаж, большая с меня. Я снимаю квартиру под своим именем на Шпалерной, угол Воскресенского переулка, 38-й дом, по 9-й лестнице, 30-я квартира. Можно оставить записку у дворника. Договор решили скрепить еще одним штофом. Пока большой сахатый заказывал, Алексей отлучился в ретиратное. Уже возвращаясь, он неожиданно приметил за столом у выхода подозрительного субъекта. Одетый недорогим франтом, тот пил чай с баранками и лениво перелистывал голос. По правую руку от него, рядом с фуражкой, лежал вексатиновый башлык. Вексатиновый, пропитанный водонепроницаемым составом. В человеке было что-то поддельное, ненастоящее. Похоже, это агент сыскной полиции, и следит он за их компанией. Лыков вернулся за свой стол, махнул рюмку водки, улыбнулся своим собеседникам и спросил, понизив голос. — Ребят, а кто из вас сыщика привел? У ребят вытянулись лица. — Где? — хором спросили они шепотом. — Возле входа у окна, с газеткой. Только пяльтесь аккуратно, не то заметит. Уголовные осторожно скосили глаза и некоторое время внимательно разглядывали субъекта у двери. Потом большой сахатый спросил. — Алексей Николаевич, а почему ты решил, что это вода? Вода — сыщик. По мне так заурядный Стрюцкий. Стрюцкий — пьяница с претензией. Ты его ногтей не видишь. И потом башлык. — Что? Ногти и что башлык? У такого типа людей, роль которого он сейчас играет, под ногтями всегда грязь. Не замечал? Забыл он про ногти, когда гримировался. А вексатиновые башлыки на гороховой с осени выдают агентам наружного наблюдения. Пора знать такие вещи, Рафаил Макарыч. Ты что ли в разработке? Хм. Позавчера мы почистили никольские склады Казухинской биржевой артели. На 6 больших смушки вынесли. Смушка — дорогая, мелкозавитая овчина, выделываемая из ягнят 3-недельного возраста. — Крови не было? — А куда прикажешь деваться? Сторож попался такой глопус бескишечный, что решил артельное добро защищать. Бывший солдат подумал, что он на шибке, а мы турки. Эх, Рафаил Макарыч, надо отсюда плейту давать, давать плейту убегать. Я только от дяди вышел, кое-как отначился, все деньги отдал. На ново мне садиться нельзя. Тебе, полагаю, тоже в город Катаев неохота. Город Катаев — тюрьма. Ох, неохота. Ну как убираться-то? Легавые по одному не ходят. Не ходят. Второй на улице стоит, а третий у черного хода. Если сыскные на тебя за солдата обиделись, там их целый отряд. Товарищи, вы меня в ваши дела не впутывайте, — горячо зашептал Кобел. — Я чистый, на мне ничего нету, а тут за чужую похмель в каторгу угодишь. — Цыц, мелочь! — сверкнул глазами Осипов. — Не до тебя сейчас. Будем прорываться хоть с боем. — Ты, Рафаил, парня не губи, — осадил Иван Лыков. — Тут голова в ставку идет. Он пусть линяет, но при этом еще и нам подсобит. — Как это? Послушай меня и не кипятись. Будешь горячку пороть, только хуже выйдет. А ты, Кобел, сейчас вставай, попрощайся с нами и спокойно выходи на улицу. Как порог переступишь, сделай шагов с десяток и вдруг побеги. Двое за тобой следом кинутся, их уже меньше останется. Пока там суматоха будет, мы через второй ход драпанем. — А этого куда? — Кобел скосил глаза на сыщика у входа. — Этому я сейчас кишки на локоть намотаю, — угрожающе просипел большой сахатый и незаметно показал большой нож, засунутый в потайной внутренний карман. — А ведь ты впрямь зарежет, ему терять нечего, — испугался за коллегу Алексей и жестко оборвал бандита. — Я вот тебя самому сейчас намотаю, дурья башка. Хочешь, чтобы и меня, и кабла за твои грехи на одной цепи по Владимирке погнали? Замри! Действовать будем по моей указке. Уйдем без крови. — Че это ты тут раскомандовался, брус необструганный? Брус — случайный арестант, не уголовный, и, следовательно, стоящий ниже Фартова в преступной иерархии. — Дзет! Берегись! Смотри, и ты следом за легавым пойдешь. Но Лыков не обратил никакого внимания на угрозы Ивана. Он повернулся к перепуганному каблу, успокаивающе хлопнул его по плечу и сказал на ухо. — Не дрейфь. А сделай, как я сказал. Когда тебя в сыскном станут допрашивать, Сахатова назовешь. А про меня скажешь, что в первый раз увидел. Кличут Павлом, похож на бывшего Талыгая. Талыгай военный. Ищу законной службы, не уголовной, хотя где-то когда-то и посидел. Ну, будь здоров. Как-нибудь свидимся, иди. — А ты, Рафаил, — продолжил Алексей, обратясь к Сахатому, — уймись пока на время. В другом месте потом разберемся, кто кому указания может давать. Хочешь на кулаках, а хочешь и на ножах. Сначала надо чисто выйти отсюда. Приготовься, а я займусь фигой. Фига сыщик. Кобел воспользовался паузой, простился с собутыльниками и медленно пошел к двери. Когда он выходил наружу, агент машинально проследил его через плечо. А когда... повернул голову, перед ним уже стоял Лыков. Уперевший руки в бока, титулярный советник навис над фигой, пьяно ухмыляясь и покачиваясь. — Кого я вижу? — Здорово, Васятка! Черт неудельный! — Вы ошиблись, сударь. Мы вас не знаем. — Ха! Какие мы нынче гордые, что и старых товарищей уже не чтим. Раздайся, грязь, навоз ползет. «Нет, мы давай поцелуемся!» Он растопырил руки для объятий и вдруг молниеносно нанес удар. Агент без звука, как сноп, повалился на пол. Алексей повернулся к изумленному трактирщику и спокойно спросил. «Где тут у тебя второй выход?» «Через кухню». «Ага. Ну что встал? Помоги человеку. Пить не умеет, а пьет». И, кивнув большому сахатому, Лыков быстро прошел на кухню. Не обращая внимания на повара, подкрался к окну и осторожно выглянул в него. — Смотри, вот он, видишь? Здоровый-то какой! Огромная фигура городового в форме при шашке и револьвере подпирала ворота. Подлинный гигант. На полголовы выше рослого Сахатова он был, видимо, очень силен и потому охранял задний ход в одиночку. «Сейчас я его отвлеку, а ты не мешкай, проскакивай в калитку. По улице идем тихим шагом, не привлекая внимания. Садимся только в третьего извозчика». Иван стоял рядом, шумно дыша и уже не пытаясь спорить. Лыков надвинул фуражку на глаза, прикрыл лицо козырьком и стремительно выбежал во двор. Городовой набычился и попытался схватить его за плечи, но не преуспел. Титулярный советник ловко уклонился. Завязалась странная потасовка. Пес городовой, махал огромными кулаками, а Лыков кружил вокруг него, словно в танце. Сам не бил, но и не давал ударить себя. Большой Сахатый воспользовался моментом и прошмыгнул мимо дерущихся в калитку. Городовой выхватил свисток, но ко рту поднести его не успел. Алексей перехватил руку и держал. Верзила ухмыльнулся иронично и принялся подтягивать кулак с зажатым в нем свистком к себе. Не получалось. На усатой физиономии появилось удивление. Потом она быстро налилась кровью. Городовой пыхтел, но одолеть противника не мог. Стал помогать себе второй рукой, но с тем же успехом. Лыков разжал, наконец, огромный кулак, вырвал оловянный свисток, смял его двумя пальцами и бросил под ноги. Гигант, тяжело дыша, смотрел на это действо, не в силах сопротивляться. — Извини, дядя, так нужно, — проговорил Алексей и сильно толкнул городового в толстое брюхо, так, чтобы упал, но не убился. Две фигуры не спеша вышли из калитки на пустую улицу и спокойно двинулись в сторону Смоленского кладбища. Через 200 саженей сели в финские санки и велели поднять вверх воска. — Кажись, выбрались, Макарыч, — полголоса сказал Алексей, внимательно наблюдая по обе стороны дороги. — Ты куда сейчас? — Не знаю. Если они меня выследили, то в квартиру на Коломенской возврата нет. А там и деньги, и запасные паспорта. Мне бы хоть до ночи где прокантоваться, а там я к своим ребятам проберусь. Да, если их уже не взяли, как раз в засаду придешь. Спасибо тебе, Алексей Николаевич, — глядя прямо в глаза Лыкову, сказал Иван. Если бы я Виксатинова заделал, тут мне и амба. Того во дворе навряд ли бы совладал. И попался тогда с ментовской кровью на руках. Говорят, таких даже до суда не доводят. Фараоны прямо в участке забивают до смерти. Прости меня, дурака, за гонор. Я теперь твой должник. Ладно, сочтемся. Сейчас надо тебя облебастрить. Поехали на Выборгскую сторону, на Холерное кладбище. Там и переночуем. Что за место? Я сам не был. Но знаю, у Мишки-колбасника укрытие было в избе у Шмирника. Шмирник-сторож. После холеры уж 50 лет прошло. Хоронить там нельзя, место тихое, уединенное. Шмирник-то надежный. Боязно идти так вот к незнакомому человеку. Может, лучше у тебя на Шпалерной пересидеть? Ко мне опасно. Дворник заметит, донесет. Пашка канонир сказывал. Дед правильный, в ста водах вареный. Из ваших, из деловых, но на пенсионе. Зовут Пахом Кривой. Восьмой десяток разменял, а в молодости, говорят, лихой был хомутник. Хомутник — душитель. Договоримся. Дашь ему пентух — 5 рублей, так он тебя до второго пришествия скрывать будет. С деньгами я помогу на первый раз, а утром скажешь, где твои ребята обретаются, я их обойду осторожненько. Все, пора менять извозчика.